Том 5. Рановая версия. Глава 13. Лекарство восстановления духа. АО, леди Грасс собственной персоной. Как у тебя успехи? А ты как думаешь? Я уже закончила и пришла к вам. Ларк разговаривал с Грасс, как со старой знакомой. Конечно, я думал об этом, но неужели они и правда связаны? Нет, лучше рассматривать их как союзников. Дерьмо, ситуация складывалась в мою пользу как раз благодаря тому, что мы с Фиро могли сражаться вместе, но теперь, когда здесь Грасс, мои шансы на победу никуда не годятся. Итак, на Афуме, я правильно запомнила, вот мы и снова встретились, вежливо проговорила Грасс, неторопливо меня разглядывая. Вообще я бы предпочел больше с тобой не видеться. Я удивлена, что ты смог настолько оттеснить Ларка, к тому же, судя по твоему счету, даже не всерьез сражаясь. Что, на Афуме сражался не всерьез? Слова Грасс ошеломили его. Да, когда он серьезен, пользуется совсем другим щитом. Ясно тогда, пожалуй, я ему не ровня. Да дело не в том, что я не сражался с тобой всерьез. Просто слишком уж велика расплата за использование гневного щита. ХМПФ. Стал бы я использовать свой сильнейший щит против врага, обладающего пропорциональной атакой. Понятно. Грасс раскрыла веер и направила на меня. Что же, не позволите ли мне принять участие в этой битве? Я бы предпочел не биться с тобой, но... Судя по всему, выбора у меня нет. Я шагнул вперед и приготовился к бою. Если считать босса волны, это будет уже третий раунд. Честно говоря, меня это достало. Хотелось бы, чтобы непрерывные битвы тоже знали меру. Остальные герои бесполезны, да и королева только смотрит, опасается ответной атаки в случае чего. Нет бы включить свою мудрость и чем-нибудь помочь. Ха-ха. Грасс развела веер в стороны и атаковала меня плавными движениями. Скорее всего, она полагается на опыт прошлой битвы и думает, что меня не обязательно опасаться, пока я не включил гневный щит. Я выставил перед собой щит и заблокировал ее. Сработало пожирание души и похитило, видимо, дух Грасс, этот щит. Разглядев, наконец, что за щит у меня в руках, Грасс резко отскочила. Хм, у нее такое лицо, будто я впервые смог нанести ей хоть какой-то урон. Ее атака показалась мне куда слабее по сравнению с прошлым разом. Но как объяснить такую реакцию? Сейчас у меня экипирован щит пожирателя душ. Его эффект – пожирание души, он отбирает у противника дух. Если духа нет, то ману. Ларк, ты знаешь, что делать? Ага. Ларк вышел вперед Грасс, а та развела веера. Ронда разрушительного типа. Бронелом. Опять же, в отличие от прошлого раза, я успеваю следить за ней даже на такой скорости. Я использовал эрстшилд, заблокировав атаку. Защищайся, на Афуме. Одновременно Ларк подскочил ко мне и попытался применить пропорциональную атаку. Не позволю ю. Но ему помешала Фира, схватившая косу за рукоять. Хороший ход. Коса режет только лезвием. Грасс-сан, мне придется пойти на это. Терес вытащила драгоценный камень и бросила его в Рафтелью. Откликнись на мой зов, сила драгоценных камней, и прояви себя. Мое имя – Терес Александрит. Друзья мои, сверкните в последний раз. Станьте фундаментом и откройте нам путь в будущее. Блеск камней. Концентрированный взрыв. Рафтелия резко отпрыгнула подальше от Терес. И правильно сделала. Раздался оглушительный хлопок, а взрывная волна долетела даже до нас. Она взорвала камень. Какая у нее магия необычная. Судя по всему, она полагается на драгоценные камни. Мне теперь нам должно стать легче. На Афуме сама. Под шумок Терес подбежала к Ларку и Грасс. Рафтелия же добралась до нас. Хм, раз так, остается одно. Щит метеора. Я создал вокруг нас защитный барьер. Ларк, покажи свои раны. Ага. Прости, Терес. Терес принялась залечивать раны Ларка магией. Ты стал гораздо сильнее, чем раньше, не зря тебя называют героем. Ага. Конечно, эту битву трудно назвать честной, но я начинаю сражаться всерьез. Грасс развела веера и встала в стойку для атаки, который в свое время разметал остальных героев, и одновременно с ней, Терес заговорила слова заклинания, а вот это плохо, точно же будет составной навык, откликнись на мой зов, сила драгоценных камней, и прояви себя, мое имя, Терес Александрит, призовите ледяную бурю, что одолеет сих, друзья мои, блеск камней, метель, техника составного типа, обратный градовый цветок снежной луны, лепестки сакуры, танцующие на ветру, попали в метель, обратились клинками и полетели в нас. Шилд призон. Я активировал щитовую темницу внутри щита метеора, чтобы защититься. Техника Грасс с уже знакомым мне лязгом пробила щит метеора, но застряла в темнице. Я слышал, как с других сторон раздаются звуки ударов о щиты, но вскоре ветер стих, и вместе с ним подошло к концу и время действия темницы. Как я вижу, даже эта составная техника не смогла одолеть вас. Не путай нас с теми, с кем ты сражалась в прошлый раз. Судя по всему, мне следует пересмотреть свое мнение. Я заметил на лице Грасса оттенок беспокойства. Правильно, ситуация развивается совсем не так, как в прошлый раз. Можно сказать, мы значительно выросли, раз теперь можем отражать атаки Грасс. Остается лишь не попадаться на пропорциональную или игнорирующую броню атаку и постепенно срезать их здоровье. Впрочем, еще больше меня заинтересовала реакция Грасс на щит пожирателя душ. Мне показалось, она слишком уж бурно отреагировала на побочный эффект. Хорошо, попробую пойти в атаку. Рафтеле, Фира, я знаю, это будет непросто, но заставьте противников попотеть и сосредоточьте атаки на Грасс. Можете дать им атаковать, я все равно защищу вас. Есть. Зачем? Увидишь. Сражайся. Угу. Договорившись о тактике, мы побежали на Грасс. Щит метеора. Щит метеора создает барьер, не пропускающий противников. Он не даст мне помогать спутницам обходить защиту противников, но Рафтелия и Фира могут прятаться за барьером и атаковать безнаказанно. Вот только барьер тут же разбивается при превышении какого-то своего порога, и этот момент нужно отследить. Я поручил девчонкам атаковать противников, укрывая их щитом. Грасс, раздраженная этой тактикой, пыталась их ударить. Наконец, щит метеора разбился. Пора. Ронда разрушительного типа. Броне. То-о. Фира немедленно вонзила коготь в плечо Грасс. ГХ, отпусти. Грасс размахнулась веером. Пора. Эрстшилд. Чейндшилд. Конечно же, я превратил созданный щит в щит пожирателя душ. Атака Грасс, предназначавшаяся Фира, наткнулась на щит. Что? ГХАА. Сработавшее пожирание души заставило ее отшатнуться. Так я и думал. Грасс уязвима к щиту пожирателя душ, точнее, к пожиранию души. Рафтелия. Что? Магический меч еще с тобой? Да, это наш козырь. Влей в него максимум энергии и воткни в Грасс. Из-за новообретенных сил Рафтелия больше не может толком пользоваться этим мечом. Однако он все еще способен принести нам пользу. Так точно. Ха-ха-ха. Не надейся. Ларк вышел вперед. Не забывайте обо мне, Е. Фира перегородила ему путь, не пустив к напарнице. Я тоже побежал за Рафталией. Грасс-сан. Терес вскинула руки и начала читать заклинание. Откликнись на мой зов, сила драгоценных камней, и прояви себя. Мое имя – Терес Александрит. Создайте пламенную стену, что защитит их от нападения, друзья мои. Блеск камней. Стена пламени. Возникла магическая огненная стена, скрывшая отряд Грасс из виду. Я выставил перед собой щит и побежал прямо в пламя. Обновленный барьер щита метеора затрещал. Похоже, урон довольно сильный, но его недостаточно. Что? Их не удержать. Хватит нас недооценивать. Да, Ларк и его товарищи невероятно сильны. Откровенно говоря, мне даже кажется, что они сильнее архиепископа, у которого был дубликат одного из четырех священных орудий. Но сейчас такая сила меня не остановит. Я опасаюсь лишь атак, игнорирующих броню или становящихся сильнее за ее счет. И даже с ними я более-менее справляюсь. Хотя, если они начнут применять их быстро и часто, запахнет жареным. Прежде чем вернуться к Ларку, надо разделаться с Грасс. Рафтелия. Есть. Рафтелия выхватила магический меч и понеслась на Грасс. Я не позволю. Грасс взмахнула веером, перегораживая траекторию атаки Рафтели. В прошлый раз этого движения хватило, чтобы сломать ее меч. Нападаю. Но магический меч веером не переломить. Рафтелия на мгновение подавила ману, которую вливала в меч, отключив лезвие, а затем вновь влила ее, увернулась от атаки и направила меч в живот Грасс. Однако меч в тело не вошел. Не хватает силы атаки? Что? Грасс обомлела. На мгновение магический меч Рафтели высек из нее искры. Ха-ха-ха! Воскликнула Рафтели, влила еще больше маны, и искрящийся меч вошел Грасс в брюшину. Ха-ха-ха! Грасс схватилась за лезвие и попыталась вытащить меч, но Рафтели влила столько маны, сколько могла. В следующее мгновение она отпустила меч и отскочила. Магический меч в животе Грассы так искрил, а теперь сверкнул и взорвался. Ух, вот эта вспышка, глаза не открыть. Я рефлекторно закрылся от света щитом и встал так, чтобы защитить Рафтелию. «Леди Грасс!» — крикнул Ларк, занятый боем сфера. Повалил дым. Магический взрыв оказался очень сильным. Мы поразили Грасс в слабое место. Надеюсь, это ее добило. Дым рассеялся. «Ха-ха, я в порядке», — показалась Грасс, зажимающая рукой рану на животе и дышащая тяжело. «Черт, рана вышла не смертельной, но, похоже, она истощена. Сейчас самое время ее добить. Грасс-сан, вам стоит отступить». «Нет, нельзя. Здесь я отступить не могу, леди Грасс. Черт возьми, с дороги». А, отбросив в сторону Фира, вцепившуюся в него мертвой хваткой, Ларк подбежал к Грасс. «Фира, ты в порядке?» «Угу, отлично, мы еще повоюем. Нам удалось Грасс оттеснить. Даже если ее вылечит, с истощением уже ничего не поделать. У меня в рукаве еще остался козырь в виде гневного щита. В крайнем случае, можно подгадать момент и применить Iron Maiden. Усиление щитов пропорционально усилило и крепость эрстшилдов. Полагаю, что аналогично выросла и сила Iron Maiden, а затраты духа можно компенсировать щитом пожирателя душ. В крайнем случае, можно выпить лекарство восстановления духа и повторить. Леди Грасс, не двигайся. Хм, Ларк достал из косы нечто похожее на лекарство восстановления духа и вылил его на Грасс. Однако после этого тяжело дышавшая Грасс вдруг выпрямилась и замерла с удивленным видом. Моя энергия быстро восстановилась. Грасс изумлена. Что за... Что произошло? Ну ты даешь, Наофуми. Приходится пускать в дело все. Я собирался сэкономить свой козырь, но придется его разыграть. Ларк доставал лекарства восстановления духа одно за другим и обливал ими Грасс. И с каждым из них ей становилось лучше. Мне даже кажется, что она теперь выглядит сильнее, чем раньше. Ларк, что это такое? Мне они просто восстанавливают энергию, которая уходит на техники. А тебя, леди Грасс, они неплохо усиливают. Да, да, это точно. Грасс совсем пришла в себя и перевела на меня взгляд. У меня очень плохое предчувствие. Вперед. И Грасс моментально переместилась прямо ко мне. Точнее, нет. Просто она двигалась с такой скоростью, что я не успевал за ней следить. Мне еще повезло, что щит выставить успел. Ха-ха-ха. Щит с лязгом принял на себя атаку, куда более сильную, чем все, что ей предшествовали. А она оказалась настолько сильна, что моя рука дрогнула. Что за? До сих пор я спокойно выносил ее удары, но они вдруг стали сильнее. Ее всего лишь облили лекарством восстановления духа. Почему она вдруг усилилась? И вообще, Грасс, похоже, не человек. Она выглядит как привидение. И ее облили лекарством восстановления духа. А еще на нее хорошо работает контратака щита пожирателя душ. Другими словами, чем у нее больше духа, тем она сильнее. Наофуми сама, господин сама. Когда она уже почти пробила мою защиту, Рафтелия и Фира попытались выскочить вперед. Стоп, не выбегайте. Ничем хорошим это не кончится. Грасс слишком сильна. Настолько, что способна на такое, когда атакует самую крепкую часть моего щита. Если она удачно попадет, может и убить. К тому же она слишком быстро, чтобы Рафтелия и Фира успели среагировать. Но Фира все же выбежала вперед. К счастью, только для быстрого удара. Хай-квик. Фира нанесла по Грасс несколько быстрых ударов когтями. ГХ. Грасс попыталась отмахнуться, но Фира стала слишком сильной, чтобы блокировать ее полностью, так что Грасс пришлось немного отступить. Ронда разрушительного типа. Бронелом. Грасс взмахнула веером, и игнорирующая защиту атака впилась мне в плечо. КХ. Вырвалась у меня от боли, рука сама потянулась к плечу. Теперь я, Наофуми. Это конец. Коса Ларка вспыхнула. Пропорциональная атака. Щит. Метеора. Я резко развернул барьер, защищаясь от атаки Ларка. Щит метеора сразу же разбился в дребезги. Однако импульс пропорциональной атаки Ларка он все же поглотил. ТЦ вот же вредный тип. Я уже и козырь в дело пустил, а добить никак не получается. Молчи. Мы еще не проиграли. Неужели и мне больше нельзя сдерживаться? Ларк, отойди. Я прикончу его сильной атакой. Как скажешь. Ларк и Терес резко отскочили. Че, что она собралась делать? Ронда пустотного типа. Оба ее веера резко выросли. Она сложила их, на концах появились энергетические клинки. Затем она резко вскинула оба закрытых веера вверх. Следы, которые они оставили в воздухе, сверкнули ясным лунным светом. Я загляделся, но, даже разглядывая чудесный блеск, продолжал крепко держаться за щит. И, наконец, Грасс резко замахала веерами. Лунный разлом. А, я тут же переключился на гневный щит и направил его вверх. Грасс стояла неподалеку и обрушивала на меня многочисленные энергетические клинки. Они слишком быстрые, не скрыться. И пусть я и поднял щит, не уверен, что смогу отбить их. Если атака пройдет сквозь меня, то попадет Фира и Рафтелию. Рафтелия, Фира,

6. Не отпущу. Я заставил черное пламя вспыхнуть и попытался выжечь все вокруг себя. Грасс раскрыла веера и встала в защитную стойку. Гха-ха-ха-ха. Когда пламя проклятия темного сожжения потухло, она стояла с измученным видом и тяжело дышала. Я контратаковал с такой силой, а она выдержала. Что теперь, Айрон Мейден? Проблема только в том, что она может сломать щиты, когда я изменю их сменой щита, атака. Да что там, она и саму Железную Деву сломать может. Это ведь Грасс, бьющая с такой силой, что не держит и гневный щит. С нее станется. Теперь мой ход. Грасс встала в ту же стойку, что и в прошлый раз. Леди Грасс, это слишком опасно. Остановись. Если мы не одолеем их сейчас, к следующему разу они могут стать еще сильнее. Я должна прикончить его, даже если под ударом окажетесь вы. Потому что иначе мы проиграем. Вы понимаете, что это значит? Я, кстати, согласен. Я вскинул щит и приготовился использовать щитовую темницу. На Афуме сама, господин сама, отходите. Если Рафталия или Фира вмешаются, без последствий не обойдется. Грасс слишком сильна. Посмотрим, кто из нас останется в живых после обмена атаками. Королева сама уа-а-а. Что это? За спиной Грасс неожиданно оказалась королева. Она воспользовалась беспорядком, сложившимся к концу битвы, и переместилась, а еще рядом с ней изо всех сил держится за плавающую бочку глуповатого вида девушка в беличьей пижаме. Королева заметила ее, быстро подтащила бочку к себе, а затем швырнула ее магией. И вот и не сама. Забирайте. Бочка? Зачем мне бочка? Она бросила бочку между мной и Грасс. Если честно, я уже успел подумать, что она нам мешает, но тут заметил, что именно это за бочка. Это же, щит метеора. Че, что это? Я сразу применил щит метеора и отступил к Рафтали Эфира. Как только Грасс уже собиралась броситься за мной в погоню, брошенная коголевая бочка взорвалась. Взрыв накрыл все поле боя, всю огромную тушу межпространственного кита. Нас окутал сильный запах коголевых ягод и красный туман. Ух это, протянула Грасс, прикладывая руку ко лбу, когда туман перегородил ей обзор. Че, что это такое? Неужели тот же снаряд, которым и море окрасили в красный? Ларк и Терес тоже удивились, а затем быстро зажали рты руками. А вот внутрь барьера щита метеора коголевый туман не проникал. Рафталия, Фира, вы ведь все поняли? Да, это опасный путь, но другого нет. Ух это, обронил пошатывающийся силуэт Грасс, появившийся из тумана. Ха, эй, Рафталия и Фира обошли ее со спины, покинув защиту барьера лишь на несколько мгновений, атаковали Грасс и тут же отступили. Кха! Сразу после атаки мы спрятались в тумане. Фира высунулась из барьера, принюхалась и скорчилась. Воняет. Копейщик бы здесь не выдержал. Ух! Каха! Ну вы даете! Донесся до нас разгневанный голос Ларка. Грасс же поняла, что мы прячемся в тумане и атакуем, поэтому не двигалась. Раздался всплеск. Ларк и Терес спрыгнули в море и переплыли к останкам корабля. Не хватало еще, чтобы они достали еще лекарств восстановления духа и опять вылечили и усилили Грасс. Не думал, что вы такое умеете. Вы нас не слишком замучили. У меня есть возможность добить тебя, Ларк. У меня все еще есть Айрон Мейден. Свой самый последний козырь, Blood Sacrifice, я использовать не стану, но и Айрон Мейден, схватив Ларка, значительно приблизит конец боя. «Я не позволю», — сказала Терес, вставая рядом с ним. «Хаэм, хорошо, если удастся зацепить обоих. Это еще не конец». Могучий вихрь развеял туман. Из него появилась тяжело дышащая Грасс. Теперь она еще и держится за лоб и шатается. Это у нее упрямство такое. Что мне с ней делать-то? Сколько уловок не выдумывай, а окончательная победа все не идет. Значит, мне остается лишь разыграть свой козырь. Грасс, думаю, ты уже догадываешься, но ход теперь мой. Остается вопрос, применять Iron Maiden на Ларка или же на Грасс. Они оба одинаково опасны. Хотя у Ларка атаки неприятнее, так что пробуем на него. Шилд Призон. Уа. Я запер Ларка в щитовую темницу и... Ну уж нет. Грасс атаковала темницу дальнобойной атакой, а Ларк попытался вырваться изнутри. Так что темницу они сломали быстро. Каха, как же раздражает подготовка к Iron Maiden. Сначала нужно запереть врага в щитовую темницу, затем применить смену щита, атака, и только затем Iron Maiden. На это уходит столько времени, что противники успевают очухаться и сбежать. Ух, было близко. Выхода нет. Буду продолжать использовать проклятие темного сожжения. Снова придется как-то держать удар. В крайнем случае, можно применить Blood Sacrifice и прикончить им и Грасс, и Ларка. И тут с щелчком появились цифры. 0059 в прошлый раз они тоже были. И, как я помню, тогда Грасс после их появления быстро отступила. В этот раз она тоже сбежит? Нет уж, я не позволю. Я могу победить. Все закончится здесь. Похоже, сейчас действительно не время думать о последствиях, Ларк, сказала Грасс, подходя поближе и кидая в мою сторону решительный взгляд. Грасс-сан, неужели вы? Грасс взялась за веера, и когда Терес разглядела ее движение, в ужасе зажала рот ладонью. Что это? Неужели после всех атак у нее еще остался какой-то козырь, леди? Громко воскликнул Ларк, подскочил Грасс со спины и заломил ей руки за спину. Что ты делаешь? Прекрати, и не думай мешать. Чего-чего, а вот этого не надо. Ты хоть подумала, что потом делать будешь? Наши противники очень сильны. Если мы хотим победить их, то должны быть готовы заплатить за это. Леди, к слову, Ларк что-то прошептал на ухо Грасс. Та изумленно округлила глаза. Ларк и Терес кивнули ей. Хорошо, раз так, то на этот раз отступим. Как-то она быстро согласилась. Опять что-то недоброе задумали? У врагов есть план, если они сейчас уйдут. Мне это потом непременно аукнется. Думаете бежать? Думаем и сбежим. В следующий раз мы обязательно победим, на Афуме. Грасс тут же окутала себя вихрем, бьющим по площади. Эй, она затянула в него находившихся поблизости солдат. Что же, в этот раз вы победили. До встречи, на Афуме как-то не очень звучит, так что будешь пареньком. За что? Ларк добродушно улыбнулся, помахал на прощание рукой и запрыгнул в разлом волны. Позвольте откланяться. До свидания. Терес спасла попавших в вихрь солдат заклинанием, затем бросила драгоценный камень, последний ярко вспыхнул. Девушка шагнула в разлом. Стоять. Я хотел гнаться за ними, но бегают они быстро. Добежать до разлома я не успел, они ушли. А пока я думал, не прыгнуть ли мне в разлом вслед за ними, он закрылся. Черт, еще бы немного. Все-таки сбежали. Я стал довольно силен и думал, что смогу победить Грасс, но не сумел. Опять все сначала. На повестке дня целая куча вопросов, включая тот, как мне противостоять атакам, которые минуют броню и пропорционально растут от нее. Я протяжно вздохнул. Вот теперь время смотреть на разрушения, оставленные волной. Том 5 Ранобэ версия. Эпилог. Вопросы ребром. Ну что, герои снова не могли сражаться. Все закончилось, мы добрались до острова Кальмира. Когда остальные герои пришли в сознание, их положили в местную больницу. Они настолько слабые, что Ларк и Грасс даже не сочли их за героев. Чертовы всезнайки. Что в прошлый раз, что в этот, бесполезные. Это, по-вашему, тоже сюжетный проигрыш. А, похоже, нам придется вплотную заняться их обучением, по крайней мере в том, что касается их возможностей, пробормотала королева, обдумав происходящее. Спасибо за помощь в конце, иначе нам бы тяжко пришлось. Пожалуйста. Кстати, и вот они сама. Почему вы оставили Рафталию-сан и Фира-сан в зоне поражения коголевой бочки, но туман при этом не вдыхали? А, я слышала, вы не пьянеете от коголевых ягод, и вот они сама. Да, и что с того? Коголевые ягоды и алкоголь в целом временно увеличивают запасы маны и концентрацию. Возможно, это сыграло бы вам на руку. Что? Так туман восполнил бы ману и дух? Подгадай я момент и поймай Грасс в щитовую темницу, мог бы просто завалить ее несколькими железными девами. Вот зараза, знал бы, победил. Раньше бы сказала, я и сама только сейчас подумала о такой возможности. Ну да, там не до этого было. К тому же мои способы нападения слишком затратные по времени и оттого легко блокируются. И на одних контратаках далеко не уедешь. А уж когда Грасс вдруг стала сильнее, вряд ли мои девчонки бы выстояли. Это не значит, что Рафталия с Фира слабые. Они отлично держались против Ларка и даже против Грасс, пока ее не усилили. Что же мне сделать, чтобы в следующий раз одержать победу? Кстати, по их словам получается, что они убивают героев целенаправленно. Более того, Ларк вроде даже сдерживал себя против остальных, потому что не хотел лишних трупов. Так они осознанно творят это зло, они враги, тут сомнений нет, но такое впечатление, что их охота на героев не просто так. Единственная же возможность узнать точно, загнать их в угол при следующей встрече и допросить. Самый главный вопрос, с кем именно мы сражаемся? Я думал, здесь все просто, с волнами, что мы побеждаем лезущих из разлома монстров, защищая мирных жителей, что Грасс, просто еще один из порожденных волной врагов, только похожий на человека, что это, пусть разумный и опасный, но всего лишь очередной монстр волны, но похоже, что это не совсем правда. Ларк и Тирис оказались союзниками Грасс, но познакомились со мной до появления разлома. Что же они такое? Что там, по ту сторону разлома? Я ведь никогда об этом не задумывался. И вообще, что такое волны? Да единственное, в чем здесь уверены, что волны приносят беду. Однако и Грасс, и Ларк оказались разумными, живыми, контактными противниками. У меня есть несколько идей, но и в них сложно быть уверенным. Догадка 1. Грасс и ее команда пытаются вторгнуться в этот мир, а монстры – их пешки. Но у этой догадки есть крупная нестыковка. И Грасс, и Ларк добивали монстров. К тому же она никак не объясняет их стремление лишать жизни героев. Догадка 2. По какой-то причине убийство героев очень выгодно отряду Грасс. Но почему, и что тогда по другую сторону разлома? Догадка 3. Они стремятся воплотить в жизнь слова Фитории о том, что потеря героев болезненна для мира, и таким образом заставить мир проиграть волне. Что произойдет, если волна победит? Это можно выяснить только после поражения. А если при этом мир погибнет, то не слишком ли дорого эта правда будет стоить? Догадку проверить невозможно. Ничего не понимаю. Не представляю, что должен делать. Как я понимаю, оживление на Кальмире пока не закончилось. Что будете делать? Вопрос королевы заставил меня задуматься. Как я слышал, оживление позволяет быстро поднять уровень до 80. Однако на практике уже после 70 количество получаемого опыта резко упало, так что засиживаться на острове смысла нет. Но можно обойти острова, собрать все снаряжения из дропа. И Рафтелия, и Фира уже нашли свое оружие. Осталось лишь собрать материалы и заказать обновки у дяди оружейника. Тогда за экипировку можно будет не беспокоиться. Наверное, скоро мы вернемся в Милрамарк. Хорошо, я обеспечу вас местами на корабле. Однако учтите, что из-за волны моря неспокойно, так что возвращение может затянуться. Ясно. Я высоко ценю ваш вклад, и вот они сама. Ради вас мы не пожалеем ничего. Мы готовы вместе с вами преодолевать все трудности, которые возникнут на пути защиты этого мира от волн. В целом ее мнение мне льстит, но беда в том, что сейчас я сражаюсь с волнами в одиночку. Проблема в остальных героях. Да, они оказались совершенно бесполезны в противостоянии этой волне, да и в прошлый раз тоже. Наверняка эта троица попытается оправдаться нехваткой уровней, но разница между нами слишком велика, чтобы это было правдой. Они слишком слабы. Не хочу бахвалиться и говорить, что так могу только я, но такое ощущение, что они сами не используют способы усиления, о которых друг другу рассказали. Нам нужно поговорить еще раз, когда представится возможность. Да, и чем скорее, тем лучше. Похоже, королева меня поняла. Мне кажется, или по силе эти герои оказались только чуть выше обычных авантюристов. У них есть умения и навыки, благодаря которым они обладают, так сказать, краткосрочной силой. Однако у них нет силы фундаментальной. Если бы остальные герои были так же сильны, как я, разве мы бы так мучились? Королева говорила, что тот дубликат, которым пользовался архиепископ, вчетверо слабее настоящего оружия героев. Я сейчас настолько силен, что наверняка выстоял бы против того оружия. Значит, и остальные герои должны стать настолько же сильны. А когда герои с оружием для нападения обретут такую же силу, Грасс и ее товарищи наверняка проиграют. Ага, опасения, которые охватывают меня каждый раз, когда я бросаю вызов волне, никуда не делись. Пусть и пришла ко мне невероятная сила, но не то чтобы от этого щит стал лучше подходить для нападения, а однажды я упрусь в свой потолок. Защита не даст проиграть, но и выиграть тоже не даст. Если не решить этот вопрос сейчас, в будущем моя жизнь окажется под угрозой. И теперь я понимаю слова Фитории о том, что сплочение принесет героям силу. По ее же словам, Потеря даже одного героя резко усложнит волны. Я должен сделать этих троих норовистых и эгоистичных типов сильнее, и чтобы они не сделали с такой силой, это все равно лучше смерти. Но сейчас я устал, дай мне отдохнуть. Завтра попытаюсь переговорить с героями. Как скажете, и вот они сама. Королева низко поклонилась и отошла к солдатам. Я тоже отошел и вернулся к Рафтелисфира. Каким-то чудом нам удалось выжить и на этот раз. Да уж. Правда, я оказалась почти бесполезна. Неправда. И Рафтелия, и Фира славно сражались против Ларка Стирис. Точнее, они принимали активное участие в битве вплоть до того, как Ларк усилил Грасс с лекарствами восстановления духа. И поэтому пусть это и странно звучит, но они оказались куда полезнее героев. Связано ли это с геройским повышением роста и повышением класса? Та девушка с веерами была очень сильная. Ага, я хочу стать сильнее, чтобы приносить больше пользы господину Сами. У тебя все получится. Не знаю, каков предел развития после повышения класса, но Рафтелия и Фира уверенно идут вперед. А если герои так и останутся бесполезными, буду полагаться на них, на своих девчонок. Кстати, у меня ведь до сих пор нет других друзей. Возможно, пришло время разжиться свежей кровью, тихо обронил я. И правда, пожалуй, нас троих уже маловато. Рафтелия сразу уловила мою мысль. Она не стала задавать глупых вопросов в духе «вам нас недостаточно, на солдат государства можно полагаться, но они ничего не решат». Очевидно, что сам факт повышения класса придает спутникам героя сил. Если случится худшее и снова придется сражаться с Ларком и Грасс в отсутствие героев, мне понадобятся союзники, на поддержку которых можно рассчитывать. Цель ясна, нам нужны новые товарищи. Однако ожили неприятные воспоминания. Если нас станет больше, вероятность предательства кого-то из них повысится тоже. Милти в силу обстоятельств в принципе не могла предать меня, к тому же мы ее уже знали. Но это не значит, что наши будущие соратники не принесут вреда. Я хочу людей, которым можно доверять. Вот поэтому я хотел завербовать Ларка и Тирис, но они оказались врагами. Ясно. Я доверился им слишком быстро, слишком легко. Им хотелось доверять. Добродушному и приветливому Ларку, заботливой Тирис. Хотелось верить людям, которые так беспокоились, когда мы не вернулись ночью на остров, что даже отправились нас искать. Как же все запутано. И как же раздражает, что все всегда идет вразрез с моими планами. И все же нужно сражаться против них и против волны. Что-то случилось, господин Сама? Нет, ничего. Давайте отдохнем. Ага, мы устали. Господин Сама, давайте в ванну. Ладно, ладно. Расслабимся на одну ночь, завтра снова с головой в работу. Так точно. Мы вернулись в номер, чтобы отдохнуть перед завтрашним днем. Следующая битва, следующая волна Милромарка с каждым днем все ближе. И мы должны успеть решить к ней все вопросы, стоящие сейчас ребром, и стать сильнее. Том 5 Ранобы-версия. Побочная история. Дебош с подглядыванием в горячих источниках острова Кальмира опустилась четвертая ночь от начала нашего пребывания на Кальмире. Я шел в бане нашего отеля, дабы вылечиться от проклятия. Собственно, из-за проклятия приходилось ходить туда каждый день. Бани эти построены в японском стиле. В центре каждой стоит бумажный зонт, перегородки сделаны из бамбука. Но главное из прелесть – роскошный вид на море. Каменная кладка тоже напоминает о Японии. У меня даже пробуждается ностальгия по родным местам. Фух, выдохнул я, погружаясь в воду и поднимая глаза на небо. Температура воды в самый раз, приятная, расслабляет. Здесь много горячих источников, так что купаться в бане можно каждый день. Мне даже показалось, что тело становится гораздо легче. Окно статуса, правда, показывало, что выздоровление еще не полное. Возможно, я просто привык, что не могу быстро двигаться, но стоило моему настроению улучшиться. О, и ты тут, на Афуме. Как в бане появился Матеису? Где твое копье? Я присмотрелся и увидел, что он превратил его в небольшое, свисающее с пояса. Ну, еще бы. Я тоже как мог уменьшил щит и перевесил за спину. Щит отказывается отцепляться от кожи, но хорошо, что его хотя бы можно сдвинуть на другие части тела. Матеису помылся и тоже забрался в горячий источник. У тебя похмелье прошло уже? Ты еще и спрашиваешь? Ты сам съел коголевую ягоду. Тебя никто не заставлял. Ну, я так понимаю, ты из какой-то другой Японии. Будем считать, мы как-то по-разному устроены. Да-да, я не пьянею. А тебе, должно быть, было приятно, что за тобой весь следующий день, сука, с подружками ухаживали. Возможно, ты даже преувеличил степень похмелья. Эй, а хорошая тут баня? Громко обратился Матеису неизвестному к кому. С кем ты разговариваешь? Я об этом знаю. По-вашему, который я здесь раз уже. Появились Ицуки и его спутники мужского пола, а за ними Ирен, тоже со свитой. Господин Самаа, Фира перепрыгнула на мужскую половину в форме королевы филариалов. Чего тебе? Я хочу с вами, господин Самаа, ты птица, иди в свою баню. И вообще, тебе не в бане, а в фонтанчике купаться надо. Не хочу, какая капризная. Ну ладно, ладно, только в перьях. Ура! Фира погрузилась в воду рядом со мной, в бане вместе с Фиротян. Матеису подошел к нам, а взгляд у него похотливый. Фира тут же спряталась за мной, как за щитом, но ее, понятное дело, все равно видно. Фиротян, форму ангелочка, пожалуйста. Нет, настырный, как всегда. Насколько же он ангелочков любит? И вообще, что такого замечательного в том, что Фира купается с нами? Не понимаю. Но стоило нам расслабиться в воде, как Матеису выдал. Ну что, ребята, как по-вашему, какая из наших спутниц самая симпатичная? Ух, пошел бессмысленный разговор. Противно, мы же сюда не отдыхать приехали. Хотя, не знаю, может, Матеису считает себя в этом мире туристом. Рен и Ицуки тоже скривились. И кстати, вы уже того, трахались, а вот я хе-хе. Как же ты бесишь, Матеису. Чего тебе от нас-то нужно? И говоришь ты как последний девственник. Тебя точно не зря записали в сердцееды, уши в трубочку сворачиваются. Я только зашел, но, может, пойти уже отсюда? Слушай, Наофуми, ты ведь наверняка уже трахался с Рафталией Тян, что ты ко мне прицепился. С тобой здесь никто не разговаривал. Я так точно. И вообще, не ты ли на меня смотрел, как на кровного врага, после случая с сукой? Герой что, обязан быть таким рассеянным? Не думаю. Да ладно тебе, ну расскажи. Что, про суку все-таки совсем забыл? Память куриная. Ну да ладно, тогда я расскажу вам свой личный рейтинг. Не надо, нам безразлично. Мне все равно. Но даже Рен и Ицуки не смогли заткнуть Матеису. Мои фаворитки это стерва, Рафталия Тян, Фиротян и Лисия Тян. Так какие у тебя вкусы? Они совершенно не похожи друг на друга. Тебе все равно кого, лишь бы мордашка милая. Согласен. В конце концов, стерва-сан ведь бывшая принцесса. Я слышал, у нее плохой характер, но со мной она разговаривает нормально. К разговору подключился Ицуки, а доспех что-то шепчет ему на ухо. А я все слышу. Он рассказывает Ицуки, какие девушки кажутся красивыми ему. Что-то их всех понесло. Ну да, королева говорила, что она не вышла характером, но по мне, так это не главное, добавил Рен. Эй, кто там говорил, что ему все равно? Вас что всех Матеису заразил? Хотел бы я пожаловаться, но не хочу с вами говорить. А я, милая, этим вопросом Фира меня изрядно озадачила. А я откуда знаю? Буу, для меня Фира Тян самая-самая, потому что в форме ангелочка. Нет, Матеису, неужели человеческая форма Фира привлекает тебя настолько? Мне кажется, если бы ты сам удосужился вырастить филариала, он бы стал таким же. Да и Лисия Тян очень отважная и миленькая, завидую я тебе, Ицуки. Да нет, она, смутился Ицуки. Это еще кто? Видимо, Рен забыл. Это шестой телохранитель Ицуки, которая похожа на изгоя их группы. Она всегда такая несчастная. Рен, скорее всего, считает, что она не заслуживает внимания. Получается, у нас всех вкусы совпадают? Ну, в целом да, если рассматривать только внешность. Мы с Реном молчали. И вообще, что это за разговор такой? Стыдно за род мужской. Я, пожалуй, пойду обратно к сестренке. Да, иди поскорее, тут не лучшая компания. Угу. Фира бодро кивнула и вновь перепрыгнула через перегородку, возвращаясь на женскую половину. Матеису проводил ее взглядом, а затем и сам двинулся к перегородке. Наш долг, как героев, воплотить мужскую мечту и подсмотреть. Какой еще долг? Справедливый до мозга костей Ицуки этого так не оставит. Нельзя так делать, сказал он, но не остановил Матеису, а сам подошел к нему. И ты туда же? Как там, великому человеку великая любовь? Тьфу, бред. Доспех и все остальные тоже собрались у перегородки. Каха, высокая же перегородка. Ицуки, подсади меня. Если я начну прыгать, они все поймут, что, с учетом роста и возраста, это вам надо меня подсаживать. Но тогда я не увижу рай женской бани. Хватит обсуждать, кто кого подсаживать будет. Надоели, бурчал Рен, но сам уходить не спешил. Я согласен с его словами, но не с действиями. меру надо знать. Стало совсем противно, и я направился к выходу. Пусть и мало времени прошло, но желания участвовать в их развлечениях и навлекать на себя обвинения нет никакого. Мудрый человек угрозы избежит. Возможно, сказываются все те обвинения, которые на меня вешали, но теперь я стараюсь избегать неблаговидных поступков. Такими темпами меня опять одного во всех грехах обвинят. Что такое, Наофуми, не хочешь с нами? Я же сказал, мне не интересно. Ну, увижу я тело девушки без одежды, а дальше что? Меня от одних воспоминаний о суке воротит. И вообще, если нас застукают, опять обвинят в какой-нибудь ерунде. Лучше поскорее сбежать в комнату и дождаться Рафтали и Сфира. Подглядывайте без меня, сказал я и направился в раздевалку. Но тут, хаэм, о, паренек щита, из раздевалки вышел Ларк. Ты тоже пришел к горячим источникам, нашел время. Ты-то здесь откуда? Слышал, это лучшие источники на всем острове. Вот мы сюда с Тересы пришли. Вы, я полагаю, тоже? Я мысленно заворчал, а затем, хоть Ларк и не спрашивал, пояснил, в чем дело. Мы здесь остановились. Ясно, ясно, хорошо живете. Я уже выхожу. Вон тебе ребята собираются подглядывать за девушками, так что советую и тебе побыстрее свалить, пока ничего не случилось. Объяснив Ларку ситуацию, я с непокидающим меня неприятным предчувствием попытался уйти, как вдруг, стой подглядывать, говоришь. Ларк схватил меня за руку. Что за? Он что, разозлился? Ларк всегда казался мне принципиальным типом, и я буду только рад, если он их остановит. Ты собрался пропустить такое замечательное событие, и этот конченый извращенец. Ларк перевел взгляд на Матаису, пытавшегося как-то подглядеть через перегородку. Родственная душа, чего тебе? Я в восторге, хочу присоединиться к вам. А давай, какого черта вы объединились? Видимо, и правда души родственные. Ну же, паренек щита, давай к нам. Отказываюсь. Не, мужик, этот тип упрямый, он если не хочет, то не хочет. Но ведь это сокровенное желание любого мужчины, высокий ритуал преклонения красоте женского тела. Ты оскорбляешь девушек отказом. Что значит оскорбляю? Подумай, как они сами к этому относятся. Ну, Ларк с Матеису уже заговорили о мужских делах. Я слишком высоко оценил тебя, Ларк, придется снизить оценку. Ну, так на какой ты там стадии с Рафтали и Тян, Наофуми? Тебе ведь интересно посмотреть на нее голую, они ведь вместе живут. Я бы сказал, он на верном пути. Такое чувство, будто появился второй Матеису. Я провел ладонью по лбу и вздохнул. Опять вы за свое? Я же сказал, между нами ничего такого нет. Да ладно, небось постоянно о ней думаешь. Везет тебе. Вот бы и мы с Тери с такими были. Разве вы не парочка? Мне всегда казалось, что вы так хорошо ладите, что просто обязаны встречаться. Правда, если будешь подглядывать, твои шансы обнулятся. Как у них язык поворачивается отпускать пошлые шутки в отношении моих спутниц. Они хотят, чтобы я совсем в них разочаровался. Что за чушь? Ну, было ли у вас с ней что-нибудь? Не расскажешь ли своему любимому брату? Нет. И перестань со мной сюсюкаться. Хорошо, а сама Рафталия Тян к тебе когда-нибудь приставала? С чего бы она стала ко мне приставать? Она еще ребенок. Ты тупой? Ну хорошо, Рафталия Тян когда-нибудь перед тобой раздевалась? Она ведь не просто так носит такую красивую одежду. Я не я, если очарование не сочится у нее прямо сквозь одежду. Чувствую, если я их не перебью, они сейчас навыдумывают. Бесит, сил нет. Эх, ну, было как-то раз. Это произошло, когда мы еще путешествовали и зарабатывали торговлей. Как-то раз мы заехали в город, известный своими горячими источниками. Конечно же, в гостинице обнаружилась баня, которой мы и воспользовались. Наофуми сама обратилась ко мне. Рафталия вечером того дня, я возился с лекарствами, а она только вернулась из купальни. Я помню, что она была смущена, стоя в одном полотенце на голое тело. Затем она почему-то размотала его и показалась мне. Как вам? Она в меру подтянутая и мускулистая, а пышную грудь я заметил, еще когда она меня обнимала. Мне даже кажется, что такой размер должен мешать в бою. Еще меня удивило, откуда в этом округлом женственном теле столько силы. Волосы у нее еще влажные, а на спине раньше были шрамы, от которых сейчас не осталось и следа. Тогда я натирал ей спину лекарством, чтобы от них избавиться. Сейчас же Рафталия, румяная от смущения, открыла моим глазам свое тело. Я сказал ей, ну, стало ведь куда лучше, правда, по сравнению с тем временем, когда я тебя встретил. Разница огромная. Все. У Рафтали просто челюсть отвисла. А, да, если будешь постоянно ходить голой, простуди. А, сестренка сидит голенькая. Подала голос Фира от дверей. Она тут же сорвала с себя платье, раздевшись догола, и кинулась на меня. Я тоже хочу. Нет, чего ты хочешь? И потом был небольшой кавардак. Вот как-то так, ну ты дебил. В праведном гневе кричали Ларка и Матеису, даже замахнулись на меня кулаками. Я поймал обе их руки в воздухе. Чего с вами такое? Она с тобой в открытую заигрывала. Как ты можешь не замечать, когда девушка сама вешается тебе на шею? Вот-вот, возмутительно так отказывать девушке, которая раздевается у тебя на глазах и просто умоляет взять здесь и сейчас. Что вы несете? Я же сказал, Рафталия ребенок. К тому же она серьезно до мозга костей и ни за что не стала бы о таком думать. Типичная мужская фантазия, трактовать все происходящее с одной точки зрения. К тому же что хорошего, заведи мы отношения, забеременеет перед волной, выпадет из жизни отряда, я не смогу сражаться. Рафталия, посвятившая битвам свою жизнь, точно такого не хочет. Ей сама мысль должна быть противна. Моя задача – обеспечить ей лучшие условия для сражений. Да тебя не пробить не верю. Матеису попятился. Паренек, может, ты того? А Ларк показал пальцами какой-то странный знак. Будто я знаю, что он означает. Берегитесь, ребята. Этот извращенец по нашу душу. Воскликнул Ларк и прикрыл задницу руками. Что за? Теперь я понял. Ты кого гомиком назвал? Что за бред? Ну почему, если у меня нет отношений с Рафталией, я обязан быть геем? Видеть их больше не хочу. Я не буду помогать вам, как бы на это ни отреагировали девушки и администрация отеля. Делайте что хотите. Ты серьезно? Поверить не могу. Ларк и Матеису ошарашенно смотрели на то, как я ухожу. Еще бы, я ведь пытаюсь обезопасить себя от ненужных подозрений. Черт бы их побрал. Ладно, что же, первая фаза плана – либо посмотреть сверху, либо проделать дыру. Кажется, они всерьез принялись обсуждать тактику. Более того, рядом с ними собиралось все больше авантюристов, пришедших посетить источники. Их уже целая толпа. Вот ты какая, харизма, не нравится мне это. Эх, кстати, а какое в этом мире отношение к подглядываниям? Скажем, в моем мире в эпоху Эда в общественных банях были даже специальные щели для этого. Конкретно здесь мужчины и женщины моются раздельно, но в других гостиницах и других землях есть и смешанные бани. Вот и ходили бы в смешанные бани, здесь они тоже есть. Или в открытых условиях, когда не нужно прикладывать усилий, пропадает дух приключений. Бред. Я поспешно ушел, чтобы не попасть под удар. Фух, я остывал в номере после бани. Через какое-то время в коридоре раздался топот ног, а затем в комнату вбежала обмотанная полотенцем Рафталия. На Афуме сама. Что? Подглядывание Ларка, Матеису и остальных все-таки обнаружили? А, да, их всех усадили у стены, они в один голос раскаиваются. Ясно, сами виноваты. Естественно, их заметили. Девушки не настолько глупы. К тому же с ними Матеису. На их месте, если бы я знал, что он пришел в баню, то следил бы особенно тщательно. Я не об этом. Что насчет вас, на Афуме сама? А я-то с какой стати подглядывать стану? После моего ответа Рафталия сникла. Неожиданная реакция. А я-то думала, вы хоть немного, но прозрели. Прозрел, в смысле, раскрыл истинную силу щита? Да, прозрел, если сравнивать с остальными героями. Что с сестренкой такое? Вернувшаяся Фира при виде Рафтали тоже недоуменно склонила голову. Понятия не имею, что же так ее расстроило. Я, мужчина и не знаю точно, но ей ведь должно быть неприятно, что кто-то увидит ее голой. Или она хотела, чтобы я тоже смотрел. Нет-нет-нет, это же Рафталия. Это просто мне странные мысли в голову лезут после того разговора. Ты в порядке? Может, ты распереживалась от того, что Ларк и Матеису увидели тебя голой? Не увидели. Фира сразу их заметила и прикрыла меня. И слава богу. Хотя Рафталия только что вышла из бани, на ее лице печать усталости, хотя, такие скандалы выматывают. Эх, на Афуме сама, что, раз такое дело, может, сходим в персональную семейную баню? Там тесно, но нам же места должно хватить. Я нахмурил брови и отказался. Я ведь только что из бани, хотя, долго не просидел. Вам не нужно так сопротивляться. Это ведь чтобы вылечиться от проклятия. Ух, это-то да. Что-то мне здесь не нравится, но с ней не поспоришь. Идемте, на Афуме сама. Эх, ладно, я тяжело поднялся с кровати и вновь зашагал к горячим источникам лечиться от проклятия. Сюда, Рафтелия привела нас в ту часть гостиницы, где располагались заказные бани, взяла на стойке ключ и провела нас в кабинку. В отличие от основной бани с видом на море, из этой виден только остров. Теперь я понимаю, почему эти бани никому не советуют. Вид отсюда не очень. Поскольку это баня семейная, мы пришли все вместе, но и Рафтелия, скрывшая грудь под белой тканью, и обернувшаяся своим полотенцем Фира поманили меня, приглашая в воду. Вспоминаются слова Ларка и Матеису, но вряд ли Рафтелия позвала меня с такими целями. Ага, она и смущенной совсем не выглядит. Врут они все. Так что я выбросил из головы лишние мысли и присоединился к девочкам. Здесь хорошо, это точно. Как ваше проклятие? Гораздо лучше. Совсем вылечусь я еще не скоро, но если так и буду ходить в баню, должно пройти. А, господин Сама, смотрите, как звездочка на небе сверкает. Хаэм, я поднял взгляд и на какое-то мгновение увидел падающую звезду. А, пропала. Но тут одна за другой пролетели еще несколько. Глядя на них, Рафтелия сложила руки в молитве. А, так в этом мире тоже принято загадывать желания, когда смотришь на падающие звезды. Кстати, в этом мире звезды видны куда лучше, чем дома в Японии. Так получилось, что у меня особо не было возможности вглядываться в звездное небо. Вы что-нибудь загадали, Наофуми Сама? Да нет, ничего, а ты, похоже, загадала. Да, надеюсь, сбудется. Да, надеюсь, что сбудется. Думаю, я знаю, что она загадала. Наверняка либо мир во всем мире, либо воссоединение с друзьями из родной деревни. Мы вместе смотрели на звездное небо, а я невольно думал, да чего же эта картина романтичная. На обратном пути из бани подглядывал, Ларк, сколько тебе лет? Дома, я бы тебя еще простила, но соблюдай же правила. Ларк, герои и все остальные чинно сидели вдоль стены коридора. Терес бронила Ларка, а остальных героев, группа девушек с сукой во главе. Ну вот ох и досталось им. Хотя, говорить что-то бесполезно, для них ведь это целый ритуал. И такая брань, идеальное его завершение. Это даже я знаю, читал в манге. Правда, мне на их месте оказаться не хочется. А, паренек, так ты еще в одну баню с девушками ходил. Так нечестно. Ларк, куда ты там смотришь? Ларк ткнул было в нас пальцем, но Терес тут же отругала его, не дав избежать наказания. Мы сделали вид, что никого не заметили, и быстро вернулись в номер. В целом, они не правы, конечно, но все-таки Ларк и остальные, придурки в хорошем смысле этого слова. Может, и мне в следующий раз присоединиться к их дурачествам, но предварительно я, понятное дело, спрошу у Рафтели разрешения, чтобы еще и мне не влетело. Том 6. Пролог. Слухи острова Кальмира. Я прислушивался к мерному шуму прибоя и смотрел на упоительное синевы море, небо, и не мог понять, что ярче. С острова и не верится, что море вообще может быть неспокойно. Но на Афуме Сама, говорят, в открытых водах продолжается буря. Мы уже далеко не первый день на Кальмире, курортном острове, то есть, не на острове, на архипелаге, в самом разгаре оживления. Оживление Кальмиры – это, если выражаться терминами онлайн-игр, временный бонус к набору опыта. То есть сейчас, побеждая монстров на Кальмирских островах, получаешь больше очков опыта, чем обычно. Да, очков опыта все-таки здесь параллельный мир, хоть я и попривык уже. Смотрите, видите черные тучи у линии горизонта? Я пригляделся. Ну да, верно, что-то такое виднеется. И волны высокие, и ветер дует влажный. Много же ты о море знаешь, Рафтелия. Я среди рыбаков росла, как иначе? Ах да, вот только почему мы просто стоим и глазеем на море? Нас ведь ждет важное дело, но до него еще куча свободного времени. Как я оказался в параллельном мире? Вот об этом придется рассказывать долго и с самого начала. Меня зовут Иватанина Афуми. Я бывший студент и атаку из современной Японии. Как-то раз ноги завели меня в библиотеку, где нашлась книга под названием «Сказание о четырех священных орудиях». Я прочитал ее и очнулся уже героем щита, призванным в параллельный мир, одним из ключевых персонажей той истории. Книга рассказывала о мире, гибнущем от своего рода бедствий, катастроф под названием «Волны», и о четырех героях из параллельных миров, каждый из которых с оружием в руках противостоит волнам, с мечом, копьем, луком и щитом. Я, как нормальный человек, понимаю, что щит – это броня, а никакое не оружие, однако меня призвало как раз героем щита. Книга, впрочем, обрывалась на полуслове, Вместо описания героя щита остались чистые страницы. Вот примерно так я в этом мире и оказался. Не знаю, насколько правдоподобно это звучит, но здесь мир похож на игру. В нем есть уровни и очки опыта. Побеждаешь монстров, набираешь опыт, становишься сильнее. Еще здесь есть так называемая магия статуса. Можно сосредоточиться и проверить численный уровень своих характеристик. Забавный мирок, сколько работал, столько и получил. Однако герой щита, в первую очередь именно защитник, и для нападения ему придется пораскинуть мозгами. Без товарищей ему не справиться. Победа над монстрами для щита станет задачей практически невыполнимой. Однако у этого героя есть множество других возможностей. Все легендарное оружие может поглощать монстров, ресурсы и самые разные вещи. За счет этого оно развивается и начинает принимать все новые формы. В теории его следует усиливать и готовиться к битвам против волн. И я был бы даже рад бросить вызов волне, стоя плечом к плечу с другими героями. Вот только призвала меня в страну Милрамарк, где героя щита ненавидит почти не скрываясь. Никто не захотел водиться со мной, а единственная спутница оклеветала. В итоге я оказался на улице без гроша, но мне удалось выкарабкаться, купить рабов, не знаю, можно ли называть их товарищами, сразиться против первой волны и победить. Звучит так себе, но уж как есть. Да, я действительно купил за бесценок девочку-рабыню по имени Рафталия и заставил ее сражаться с монстрами. Что будем делать? В море ведь нельзя, пока буря не уляжется, на острове время убивать. Что еще? Сейчас Рафталия по-прежнему рядом, и она ко мне достаточно сильно привязана. С виду ей около 18, хотя на деле куда меньше. Таких в этом мире называют полулюдьми. Она енотообразная. Представьте себе девушку с ушами и хвостом, как у енота, не ошибетесь. У нее приятные черты лица, длинные шелковистые волосы рыжевато-коричневого цвета, светлая и гладкая кожа. Думаю, ее красоту никто не сможет отрицать. Даже совсем юные полулюди быстро набирают уровни, и их тела быстро меняются, чтобы лучше подходить для боя. Именно поэтому Рафталия выглядит гораздо старше своих лет. Самая первая волна уничтожила деревню, в которой Рафталия выросла, и убила ее родителей. Сама она оказалась у работорговцев и жила ужасной жизнью, а в конце концов попала ко мне. После случая с предательством я разучился верить людям. Положиться я смог только на раба, ведь раб не может предать хозяина в принципе. Однако когда Рафталия обрела свободу, она, как бы нелепо это ни прозвучало, захотела стать моей рабыней снова, чтобы я мог ей доверять. После такого ни один порядочный человек в доверии отказать не может. Поэтому сейчас она моя верная напарница. Характер у нее серьезный, лучше не скажешь. Она ставит долг превыше всего и всегда одергивает меня, когда я что-то не то говорю. Волны лишили Рафталию семьи и дома, поэтому она ничему не позволит поколебать ее решимость с ними справиться и твердо намерена оградить всех от повторения страшной судьбы. Если честно, за это я ее очень уважаю. «Фиеро!» — крикнул я девочке, играющей в воде. «Чей его о? Мы сходим на рынок. Ты как? Я хочу еще е поплавать. Ладно, ну, играй сколько захочешь. Е есть. Фира, моя вторая спутница, она девочка-монстр. Все началось с того, что я потратил награду за победу над волной на лотерею с яйцами монстров, однако через какое-то время вылупившийся из него птенец как-то вдруг научился превращаться в девочку с ангельскими крылышками. В форме человека у нее светлые волосы и голубые глаза, макушка блестит золотом, цвет глаз глубокий, чудной морской прозрачности, кожа белая как снег, она выглядит такой идеальной, что, не выдержав с ней сравнения, убежала бы любая европейская девочка-актриса. Одного взгляда на ее личико хватит, чтобы в ее беззаботности не осталось сомнений. А от невинности взгляда, поведения и привычной наивности мне сразу становится легче на душе. Иногда Фира сердится, но даже тогда не теряет обаяния. На самом же деле она королева филариалов, похожих на птиц-монстров. Они обожают таскать повозки, а в королев они вырастают, если их развитие идет по особому пути. В своей настоящей форме она даже больше меня и выглядит как помесь совы и пингвина. В форме монстра у нее крепкие ноги, но летать она не умеет. Так что, быть может, ее правильнее сравнивать со страусом. Основной цвет перьев белый, попадаются розовые. Кроме того, ее от других филариалов отличает гребень на голове, или непослушная прядь на голове девочки, уже привычная ее черта. На вид ей около 10, но горе тому, кто попробует не взять ее в расчет, ориентируясь только на внешность и скорости, и сил ей не занимать. Такие вот они, мои верные спутницы. Сейчас у меня 73 уровень, у Рафтали 75, у Фира 76, и все, других товарищей у меня нет. Откровенно говоря, нам частенько не хватает рук, но будь мы в игре, уровня хватило бы, чтобы мы втроем пережили любые трудности. Здесь другое дело, реальность, пусть и параллельная. Как ни повышай уровень, нехватку людей ты им не компенсируешь. Как будем готовиться к следующей волне? Надо бы набрать людей. Действительно, будь с нами Милтитян, стало бы куда спокойнее. Смилти. Нет, она, конечно, сильная, но не можем же мы ее с собой позвать. Милти, подруга Фира и принцессы Милрамарка. Так получилось, что мы некоторое время путешествовали вместе. Она нам вовсю помогала, но нельзя же подвергать опасности принцессу. Да, кстати, раз уж на то пошло, Милти неразрывно связана с той давней клеветой. Правда, прежде чем рассказать про этот случай, придется начать с описания самого королевства Милрамарк. Герой щита, религиозный враг Милрамарка. Дело в том, что государственная религия королевства, церковь трех героев, почитала всех героев, кроме него. Откуда взялась такая религия? От того, что Милрамарк исповедовал принцип превосходства людей и ограничивал в правах полукровок. Однако есть здесь страны, которые, наоборот, ставят полулюдей выше обычных. Милрамарк воевал с такими странами долгие годы, но религии тех государств почитали героя щита как бога. Потому-то король Милрамарка с самого начала старался меня опустить, а в итоге оклеветал и оставил без денег. И сказал бы я, что вот он, результат государственной политики, но то не государство политика была. Сейчас, когда миру угрожают волны, ни у одной страны нет времени на глупые ссоры. Королева, настоящий правитель Милрамарка, решила наладить отношения между мной и королем, для чего направила к нам Милти. В Милрамарке матриархат, власть передается по женской линии. Сама же королева в то время была на переговорах с другими странами, где шло обсуждение стратегии против волн. Изначально проводить призыв должно было совсем другое государство, но церковь трех героев и оставшийся в стране король по собственной воле призвали героев в свое. Это могло бы стать причиной войны, но ее удалось избежать дипломатическими путями. Пожалуй, не будь у них королевы, Милрамарк бы уже стерли с лица земли. Мы обо всем этом, конечно же, не знали, путешествовали по стране и зарабатывали деньги на недостающие снаряжение торговлей. Торговля, помимо прочих плюсов, прославила нас Сфира как святого с божественной птицей и дала нам уважение, в котором герою щита было отказано. Благодаря нашим успехам мы смогли разжиться экипировкой, ресурсами, новыми щитами и даже силой, сравнимой с силой церкви трех героев. Однако церковь, конечно же, восприняла героя щита под личиной святого с божественной птицей без энтузиазма. Не кстати пришлись и неудачи других героев, пошатнувшие веру людей. Церкви пришлось перейти к грубым методам. Они решили обвинить меня в похищении первой наследницы престола, принцессы Милти, как раз вернувшейся в страну налаживать отношения между мной и королем. На поимки моей персоны выдвинулись не только государственные войска, но и все остальные герои. Пришлось уносить ноги и ломать голову над причинами моей невиновности. По пути мы оказались в городе, где до того победили аристократа, в свое время пытавшего Рафталию. Напоследок он освободил сильного монстра. Закончилось все вмешательством королевы всех филариалов, и вскоре после встречи с ней церковь трех героев напала на меня собственными силами и объявила священную битву. Их главу, архиепископа, я победил с помощью проклятой силы, сокрытой на обратной стороне щита, своего рода туза в рукаве. Я доказал невиновность, а после возвращения королевы король и старшая сестра Милти, та самая подставившая меня сучья принцесса, понесли заслуженное наказание. Их официально переименовали в подонка и суку. Я же сравнялся в положении с остальными героями и теперь сражаюсь против волн уже при поддержке государства. И все бы ничего, но на этом сложности не закончились. Эх, и почему они оказались врагами? Я уж собрался звать их к нам. И правда, они стали бы такими надежными товарищами, очень жаль.